После того, как одновременно во всех газетах и, следовательно, официально был сообщен смягченный вариант закона, для всех этих обострений гораздо меньше шансов в Рейхстаге, чем это могло быть, если бы более мягкий вариант не был официально опубликован. Законопроект в его настоящем виде практически не принесет вреда социализму и никоим образом не явится достаточным для того, чтобы обезвредить социализм, особенно если принять во внимание, что Рейхстаг, без сомнения, выторгует какие-либо отступления от всякого законопроекта. Я сожалею, что мое здоровье абсолютно не позволяет мне немедленно принять участие на заседаниях Союзного Совета, и я должен сохранить за собой право внести мои дальнейшие предложения в Союзный Совет зимой в связи с очередной сессией Рейхстага. Фон Бисмарк. Берлин, 18 августа 1878 года. Ваша Светлость, поручили тайному правительственному советнику Тидеману выразить мне и тайному советнику Ганну ваше сожаление по поводу того, что проект закона о социалистах был официально опубликован в «Провинциаль Корреспонденс» раньше, чем он был представлен в Союзный Совет. Тайный советник Ганн не несет за это никакой ответственности, так как он действовал с моего согласия. Я ожидал ему таковое лишь после того, как накануне вечером были выпущены печатные материалы Союзного Совета, содержащие законопроект, без всякого предписания о его секретном характере. К тому же господин президент канцелярии имперского канцлера сообщил, что при этих условиях опубликования законопроекта в газетах можно с полной уверенностью ожидать на следующий день, то есть в тот день, когда вышло «Провинциал-корреспонденс», это предположение затем полностью и подтвердилось. Заседание Союзного Совета состоялось 14-го сего месяца в 2 часа дня, а «Провинциал-корреспонденс» вышло в тот же день к вечеру и таким образом сообщило содержание законопроекта в тот же день, а не до представления проекта на обсуждение Союзного Совета. В мои намерения не входит дальнейшее обсуждение вопроса, не лучше ли было все же воздержаться от сообщения в «Провинциал-корреспонденс». Выслушивать мудрые суждения вашей Светлости будет для меня чрезвычайно ценно всегда, а также в том случае, когда они не совпадают с моими. Однако я не могу молчаливо примириться с фактом, что ваша Светлость выразили мне ваше неодобрение через одного из ваших подчиненных, и, поставив меня таким образом на одну ступень с моим подчиненным, тем резче подчеркнули заключающееся в этом неуважение к моему званию. Оскорбительность этого поступка настолько бросается в глаза, что сама собой напрашивается мысль о преднамеренности и естественно связанное с этим умозаключение. Я не замедлю сделать из них вывод, как только удостоверюсь в правильности этого предположения. Исходя пока из того, что это не так, я ограничиваюсь настоятельной просьбой к вашей Светлости, чтобы подобные случаи не повторялись. Примите и прочее. Граф Эйленбург. Гаштейн, 20 августа 1878 года. Ваше превосходительство. Как видно, из вашего уважаемого письма от 18-го приписываете, кажется мне, всю тяжесть недоразумения, происшедшего по вине тайного советника Тидемана, давшего не совсем осторожный и для меня совершенно неожиданный ход моим доверительным и неоформленным высказываниям. Вы даже не хотите принять во внимание нарушение четкости в работе при изнурительном курсе лечения. Содержание вашего письма создало у меня впечатление, что по отношению к вам совершена бестактность, за которой прошу извинить меня, хотя я и не виновен в ней, и в крайнем случае лишь сделал ее возможной. То, что вашему сиятельству могла прийти в голову мысль о преднамеренности с моей стороны, удивляет и огорчает меня, ибо я слишком был уверен в наших дружеских отношениях, чтобы допустить возможность такого рода недоразумения. Примите и прочее. Фон Бисмарк.